Молодой всадник нерешительно покачал головой. Полная мобилизация, привести всех, не только бойцов, леса. Ее руки легли на плечи Флара. Он нежно освободился и кивнул в сторону Мардры. Помоги ей. Робинтон, для тебя тоже найдется дело. Да будет известно, он пристально посмотрел на Мардру, что каждый всадник Форт-Вейра, который не захочет последовать примеру Бендена, будет изгнан в Южный. Он отвел взгляд прежде, чем с губ Мардры успел сорваться протестующий возглас. И это касается любого ремесленника, холдера или лорда, как и людей вейров. Нити редко попадают на южный материк, так что изгнанники смогут жить там в покое, а их равнодушие к судьбе Перна не будет представлять опасности для остальных. Леса попыталась расстегнуть его пояс. Он с силой стиснул ее запястье, не думая о том, что может причинить ей боль. «Где заметили нити?» — крикнул он всаднику из Айгена, который все еще восседал вместе со своей зеленой на парапете правой надвратной башни. «На юге!» — в словах Айгенца звучала боль. «Они надвигаются со стороны Керунского залива, через воду!» «Когда началась атака? Я приведу вас прямо к этому времени!» Гул удивления прокатился по толпе. Гости Телгара вспомнили, что драконы могут перемещаться как в пространстве, так и во времени. Значит, всадники успеют перехватить нити в самом начале падения, и ни одно мгновение недавней схватки не будет потеряно. Всадники направились к своим зверям, с нетерпением кружившим над вершинами стен холда. Торопливо натянув полетные куртки поверх легкой одежды, они начали проверять огнеметы и подвешивать к поясам мешки с огненным камнем, которые подносили из кладовых холда. Драконы один за другим ныряли вниз, подхватывали седоков и тут же стремительно взмывали в небо. Айгенская зелень, зеленая вместе с Драмом и его супругой Фанной, кружили в вышине, поджидая Мнемента. «Ты должна остаться здесь, любимая», — сказал Флар, понимая, что Леса готова ринуться к Мнементу вслед за ним. Но Мардру нельзя было оставлять одну, ни в коем случае, а он не мог поспеть всюду. Нужно присмотреть за ней. Флар кивнул на госпожу Форт-Вейра, застывшую над телом трона. Глаза Лессы сердито сверкнули, она снова дернула застежку пояса. «Здесь тебя ждут более важные дела, чем в Айгене. К тому же...» Нерешительно продолжил он, «Мнемент не возьмет тебя». «Вот как? Ты в этом уверен?» Вспыхнула Лесса. Она, наконец, справилась с ревнем. И Флар почувствовал, как холодок целительной мази охватывает края раны. «Я не могу удержать тебя. Я знаю, ты должен идти. Но я не дам тебе погибнуть из-за глупого героизма». Послышался яростный треск ткани. Она разрывала рукав своего нового платья на длинные полосы. «Да, люди верно говорят, что зеленый цвет к несчастью. Надеюсь, тебе недолго придется носить эту повязку». Она туго затянула бинт. Боль в ране почти успокоилась. Флар смахнул выступившие на висках капли пота. «Ну, теперь отправляйся. Рана не глубокая, но порез довольно длинный. Когда справишься с этой атакой, возвращайся сюда. А я займусь своей частью дела». Она сжала ладонь Флара и, подобрав длинный подол зеленого одеяния, бросилась по откосу обратно к воротам, словно была слишком занятой, чтобы наблюдать его взлет. «Она беспокоится, но не хочет этого показать», — сообщил Мнемент. «Однако нам пора в путь». Когда дракон по спирали поднимался вверх, Флар услышал звуки музыки. Гневные голоса рокотали под звон гитарных струн. «Да», — мелькнуло у него в голове. Робинтон умеет выбрать подходящую к случаю балладу. «Бей, барабанщик, труби, гарнист, солдат вперед, играй, орфист! Сжигайте траву, нас пламя спасет, проклятие звезды, что над нами встает!» Странно думал Флар 4 часами позже, когда они с Мнементом и агентскими крыльями возвращались в Телгар. Именно над этим холдом объединенные вейры отбили вторую атаку нитей 7 оборотов назад. Он с горьким сожалением вспомнил тот день триумфа, когда все 6 вейров действовали как единое целое. Однако сегодняшний поединок в Телгаре был так же неотвратим, как и полет Лесы в прошлое за древними веерами.